Это Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Нарышкин, здесь мы, вы, я думаю, по музыке, дорогие слушатели, сориентировались про США. Тот случай, когда о кандидатах в президенты США. Герой, о котором мы сегодня хотим говорить, а зовут его Майкл Блумберг, решил вступить в президентскую гонку. Да. Человек, он, прям скажем, не бедный. Не молодой и не бедный. Он 1942 года рождения, февраля месяца, 14 числа рождения. В Америке человек сверхизвестный, но его знают и не только в Америке, его знают благодаря его информационному финансовому агентству во всем мире. Имя Блумберг, как название агентства, известно всем, кто хоть какое-то имеет отношение к информации или к финансам. С другой стороны, это человек с фантастически интересной биографией, человек, который, как в таких случаях можно сказать, self-made man, он действительно... Да. Начинал свою деятельность, если не с нуля, то очень близко к нулю. Достаточно быстро, только за счет своего таланта, сколотил весьма-весьма серьезный капитал. А сейчас вообще входит, ну уж точно, в двадцатку самых богатых людей, если не в десятку. Десятка, по-моему, десятка. Ну, как там, раз там десятое место. Форбс цифры, говорит, да, что да, у него за 50 миллиардов долларов. Ну, я говорю, сейчас сказал двадцатку, чтобы уж, поверь мне, чтобы быть в двадцатке, да. Поверь мне, вполне достаточно. Да, понимаешь? А ты десятку даешь. Нет, десятку. Я люблю точность. Поверь мне, быть в двадцатке самых богатых людей на Земле вполне хватает для проживания. Это крайне интересный персонаж. Важно то, что как только начались вот эти президентские подготовки к участию в президентской гонке... Мне было гонке, интересно, какое вы слово подберете для вот этого процесса, когда такие редкие голоса начинают раздаваться, каждый что-то там вякает. Что-то обозначал, что-то не обозначал. Появились первые кандидаты, первые дебаты. И он достаточно недвусмысленно сказал о том, что он не будет участвовать. Понимаешь, ведь как это делается? Не то, что вот он проснулся утром и решил, что нет, не буду. Или укусил нет, буду. Кто-то. Да. Нет, нет. Там у него, так сказать, работает мощь. Ну, можете представить, какая у Блумберга команда аналитиков. Да. Как они рассчитывают риски, как они просчитывают последствия, как они просчитывают все и так далее. И тогда они ему сказали... Не стоит. Ага. Не стоит. Шансы, видимо, были просчитаны так, что шансов, видимо, не было. Ну, прошло полгода. Обстоятельства поменялись. Аналитики все пересчитали. Знаешь, не то, что обстоятельства поменялись. События развиваются. Никак ничего, как сказать, обстоятельства, по большому счету, так формально, никак не поменялись. В республиканской партии, несомненно, будет действующий президент Трамп. Да, конечно. Все кандидаты от демократической партии, которые на тот момент были, в основном плане, остались в гонке. Дебаты в самом разгаре. Итак, Майкл Блумберг. Один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от демократической партии. Надо сказать, что вообще у Блумберга биография такая, что о ней рассказывать и рассказывать. Он, в общем-то... Вообще, слушайте, прежде чем к биографии перейдем, интересный тренд. Получается, второй раз на пост президента будет баллотировать человек, ну, такой бы денежный мешок. Ладно. И при этом люди, которые идут, будут претендовать на должность, они говорят... В истории Америки богатые люди не первый раз выходят, так сказать, на президентскую, так сказать, гонку. Это очень богатые люди. Ну, это очень, это совсем богатые. Кстати сказать... Посмотрите, что, например, когда выдвинулся Блумберг, что он сказал? Твит, соответствующий такой картинкой, Майк Блумберг 2020. Он говорит, что намерен победить Дональда Трампа, возродить Америку. Рассчитывает, что он одержит победу. Уникальная комбинация опыта в бизнесе, госуправлении и благотворительности. Не надо, так сказать, здесь особо быть оригинальным, чтобы заявлять то, что ты сейчас процитировал. Не-не-не, мне просто кажется, что это... Вот упоминание, ссылка на свой опыт в бизнесе, ну и в случае с Блумбергом на госуправление, это такой важный сигнал для избирателя. Давайте о нем поговорим как о фигуре вот какой. Ну, смотри, несколько вещей, которых надо сразу сказать. Он, насколько я помню, за всю послевоенную историю, по-моему, единственный мэр, который Нью-Йорка, который был мэром 3 раза. Он же и инициировал эти поправки. Да, ну, сам. То есть, роднёй их ввели, да, он да, 3 раза да, был мэром. Причём он интересно их вводил. И 3 раза был на ура. Не на ура, нет. Вот у него самый лучший, это у него был второй срок, ну, а третий срок да, там. Все равно, но тогда был кризис, было непростое время. Он, кстати, все равно этим и мотивировал. Все равно избрали. Во время кризиса кстати, не надо сказать, менять власть. Кстати сказать, для особенно больших поклонников программы «48 минут». И 49 минут. И 49 минут. И 47 минут. Ну, тогда был 48. Ноябрьские дни. В 2009 году, вот в этой же самой студии, только слева вместо тебя сидела очаровательная девушка Наргиза Садова, а справа вместо моего пальто, которое не лежит, лежит на кресле, был по тем временам просто совершенно очаровательный Алексей Алексеевич Венедиктов. Мы вели втроем эту программу о только что избранном третьим сроком мэри Нью-Йорка Майкле Блумберге. Я его видел несколько раз и даже имел возможность с ним поговорить. Я не брал у него интервью, но разговаривал с ним. Как ни странно, это было в здании Организации Объединенных Наций, где он пришел со своей благотворительной, так сказать, проектом. Ну, вы специализируетесь на крупной дичи, он был всегда для вас слишком мелким. Ну, неправда. Сейчас президентом неправда. Станет, я был бы сейчас, я был бы, конечно, сделать с ним интервью тоже, вне зависимости от его президентских будущих реалий. Но я видел его другое, мне было интересно. В Филадельфии в 2016 году на съезде Демократической партии, где выдвигали тогда Хиллари Клинтон, которая вот обошла, как говорят, на соревнованиях на полкорпуса Сандерса тогда. Он выступал. Там все это, я уже как-то говорил в эфире «Эхо Москвы». Это очень интересное, с точки зрения любителей разного рода политических шоу, зрелища, съезды американских партий, вот это, ну, это, ну, все очень, оно и красочное, оно и красочное, и шумное, и содержательное, интересное. Вот, там много разных, в том числе, и там выступают все лидеры соответствующие их партии, кроме того, там выступают все это простые граждане, ну, много чего. Там пожарники выступали, полицейские выступали. Вот. И выступал Блумберг. И тут надо сказать, что он тогда просто в своей речи, я бы сказал, растоптал Трампа, тогда кандидата. А надо иметь в виду, что они были приятели. И близкие приятели в свое время. И, ну, оба нью-йоркцев. Есть масса фотографий их вдвоем в самых разных ипостасях. Хотя Блумберг, конечно, ну, как минимум раза в 4, если не в 5, богаче Трампа, но они были всегда в добрых отношениях, но пути их разошлись. И вот сейчас очень едко, по-моему, из журнала «Нью-Йоркер» колумнист заметил, что вот Блумберг объявил, так сказать, о том, что он идет на избирательную кампанию. Так вот колумнист журнала «Нью-Йоркер» очень едко сказал, но так в более-менее свободном периоде сказал, говорит, ну, Майкл знает, что делает. Он знает же Дональда. Он просто типа отстегнет ему червонец миллиардов, и тот сам отскочит. Вот если так повезет, и тот сам отскочит. Говорит, вот, ну, перевод был принят такой, что стоит Майклу Блумбергу там, как сказано в журнале «Нью-Йоркер», отстегнуть Дональду Трампу 10 миллиардов, и тот, типа, сам сойдет с гонки. Ну, кстати, возвращаясь к Форбсу, да, который меряет всегда состояние различных деятелей, бизнесменов. Он не только этим занимается. Не только. В частности, этим. Вот 3 миллиарда долларов сейчас у Трампа состояние, 53 миллиарда у Майкла Блумберга. Ну, видишь, в 15 раз. Деньги не главное. Ну как, 3 миллиарда, хочу тебя успокоить, Алексей, мой друг Нарышкин, что 3 миллиарда, вот только по секрету никого не говори, но, в принципе, тоже неплохие деньги, только не расстраивайся. Кстати, ну, я могу фантазировать, и не надо быть завистливым. То есть ты уже сразу стал зависеть Блумбергу с его 56 миллиардами и стал сразу презирать Трампа с его несчастными 3 миллиардами. Нищеброд. Да. Кстати, на компании Мэрски, на все три, тратил исключительно свои деньги. Кстати сказать, он и в этой компании президентской, вот ты хорошо это вспомнил, молодец, садись 4. Он в этой компании заявил, что будет тратить только деньги, не привлекая деньги общественных фондов, рядовых граждан, только из своего кармана. Не мне, конечно, судить Блумберга, но мне кажется, когда ты собираешь... Ты возьми на себя смело судить Блумберга. Нет, послушайте, я помог его судить. Если у него 53 миллиарда, это не значит, что он не нуждается в добром совете. Просто мне кажется... И твоей помощи. Мне кажется, когда ты объявляешь вот такой вот сбор средств народный на кампанию, на какую-то инициативу, это людей мобилизует, это их подстегивает. Понимаете, когда ты говоришь... Оставьте ваши деньги, не надо, не тратьте, я все сам, у меня есть лимоны. Друг мой сердечный Нарышкин. Но ты понимаешь, что за этим решением Блумберга, при всей важности твоего комментария, тоже стояли... Я надеюсь, передадут ему. ...советы не самых глупых людей из его окружения и его самого. Ну, я надеюсь. Поэтому, голубчик, я думаю, что они все взвесили, когда это, сказать, решили, сказали, подумали. Хотя и твое мнение, конечно, зачет. Я уверен, что они слушают «Эхо Москвы». Чем еще, кстати, знаменит наш уважаемый сегодняшний герой? Он человек очень афористичный. К нему приезжает очень много очень таких интересных высказываний. Ему, конечно, далеко от, допустим, легендарного нашего «Мир памяти» Виктора Степановича Черномырдина. Но целая книжка есть таких афоризмов. Острот. Именно афоризмов Майка Блумберга в периоду, когда он был мэром. Ну, давайте, например. Они такие, понимаете, они больше такие... Ну, например, всякий поставщик, предлагающий сегодня то же самое, что вчера, завтра будет банкротом. А давайте я, давайте по очереди. Эгоистичный индивидуалист, который начинает все со слов «я» или «мне», никогда не достигнет вершин. Менеджмент – это как лыжи. Вы не станете суперлыжником, почитав книгу по лыжам. Менеджменту учится со временем, когда приходится управлять